Итак. Значит, я просил к сегодняшнему дню прочитать, в общем, было два задания. Первое задание на перспективу такую довольно-таки отдаленную, это апология Сократа Платона, которая нам пригодится, ну, наверное, через занятия, наверное, глядь, ну, может быть, пораньше. И второе задание было, по сути, к сегодняшнему дню, чтобы наше сегодняшний разговор был, скажем так, более осмысленен с вашей стороны. В общем-то, я так подумал, может быть, и с моей. Ну, вроде все нормально. Я попросил почитать фрагменты, дошедшие до нас от Гераклита. Гераклит Эфесский, и сегодняшняя тема, с которой мы начнем, это Гераклит из Эфеса. Гераклит. Эфесский. Я просил вас прочитать сами фрагменты и говорил, что есть две возможности, ну, приблизиться к пониманию Гераклита. Ну, первая возможность я уж не говорю, а на лекциях послушайте. Да? Две возможности – это читать фрагменты раннегреческих философов Лебедева, это лучший вариант. И второй – это прочитать часть сочинения, трудно сказать, назовем так, пусть будет сочинение Диогена Лаэртского о жизни, изречениях великих философов. Итак, несколько слов о самом Гераклите. То, что обычно называется биография, хотя говорить о столь временно отдаленной от нас личности, как биография, в общем, понятно, что очень много сведений, да подавляющее большинство сведений, это сведения, то, что можно назвать легендарными, то, что передается из уст в уста, то, что удивило многих его современников, и это отложилось. Опять же, обращу ваше внимание на то, что я уже говорил об этом, но это мне важно подчеркнуть, что те сведения, которые до нас доходят как легендарные сведения, они тоже очень важны, потому что люди отмечают именно в таком образе этого мыслителя, именно вот этим он запомнился, был отличен от других. Итак, Гераклит. Годы жизни, ну, примерные, это 540 по 480 год до Рождества Христова. 540 по 480 год. Кто читал Диогена Лаэртского, то, в общем-то, может мне даже и подсказать некоторые моменты его жизни. Сами греки считали, что он происходил из царской семьи. Стоит обратить на это внимание, потому что вот первоначально философы, те, кого мы называем философами, они все, почти все, обладают вот то, что называется очень высоким статусом. Очень многих относят именно к царскому роду. Это немножко попозже, примерно к 3 веку до Рождества Христова, то есть век через 2, через 3, философией начнут заниматься и будет как бы считаться, что могут заниматься люди то, что можно назвать не совсем высокого происхождения. Вот, например, стоики 3 века – это вообще, ну, в общем-то, какие-то обычные люди на самом деле. Но вот этот вот первый период обычно – это люди очень высокого царского происхождения. Дальше сведения, которые до нас доносят его современники через многие-многие века, что он тоже удивительно, тоже непривычно для обычного человека, он отказывается от всех привилегий, от вот этого высокого звания и, по сути, покидает свой родной город, живет уединенно, там множество версий, разных версий, в горах живет, иногда спускается с гор, по другой версии живет при храме, играя с детьми. Причем это он считает занятием наиболее, ну скажем так, более важным, более достойным, чем вот, заниматься серьезными государственными делами. Другая версия говорит, что он, почему он покидает этот город. Опять же, Эфес, это его родной город, отказывается от этой власти, потому что считает, что настолько уже люди развращены, что какие бы им законы ни давать, как ими не управляй, хорошего ничего не получится. Вот я сейчас так подумал, да, вот принимаем мы хорошие законы, да, в нашей стране, вот, ну, хорошие законы принимаем, а вот все равно чего-то не исполняется, вот что-то вот не исполняется, как-то, да приходите, коль пришли. Вот как-то вот не исполняется, то есть вот нравы, все-таки развращены нравы. И какие законы не давай, в общем-то успеха не будет. И вот настолько было его недовольство обстоятельствам дел, что он решает покинуть. Тоже очень важный момент, вот по этим маленьким моментикам, что он покидает город, да, тоже уже, что он играет с детьми, тоже уже как-то очень, вот, и, кстати, дети будут присутствовать, причем в очень высоком, хорошем статусе, в большом статусе, в его фрагментах. Он играет с детьми у храма Артемиды, ну, там разные версии, у какого храма, но у храма. Тоже говорит о его связи с чем-то большим, нежели вот это видимая, чувственно осязаемая реальность. Опять же, вот эти вот маленькие фрагментики, если к ним немножко приглядеться и сопоставить, ну, скажем так, с другими, то открываются такие очень интересные моменты. А, кстати, да, по некоторым версиям он излагал свои мысли очень, ну, скажем так, непонятно. Непонятно, и в дальнейшем о нем пошла слава, как одно из прозвищ Гераклита был Гераклит Темный. Но по другим версиям тоже есть свидетельство, что вот примерно так было сказано, что речь его настолько прозрачна и настолько ясна и настолько высока, что, в общем-то, ни один из философов не достигал подобного уровня. Вот какой-то очень странный, какой-то неожиданный такой, знаете, ну, выражаясь современным языком, парадоксальный мыслитель, да. А если помните, кстати, кто читал Диогена Лаэрского? Есть люди? Замечательно. Помните, как он умер, как он принял смерть? Тоже абсолютно, ну, в общем-то, странно. Там, опять же, несколько версий. Одна из версий та, что он страдал водянкой, вернулся обратно и решил в город, да, и решил лечиться. А лечиться как? Обмазал себя навозом, потому что навоз, он теплый, он испаряет влагу, и собаки, не признав его, загрызли. Вообще, вообще как-то что-то очень странно, да? Но опять же, о чем это свидетельствует? Что это был человек, который, в общем-то, может быть, шел даже наперекор всем, да? Потому что все считают, что это неправильно. А он делает это, и он уверенно это делает. Значит, некая внутренняя, очень серьезная убежденность у него была в своей правоте. Это отметим. Диоген это. Вот такая личность, ну, скажем, одновременно и царское достоинство, одновременно и совершенно обычное, да, даже иногда нам кажется глупее обычного человека. Интересная личность. Теперь вопрос. А кто читал фрагменты греческих философов в изложении Лебедева? Фрагменты кто-нибудь читал? Ознакомились. Что значит ознакомились? Ну нет, ну ознакомились это как? Частично. Частично. Одно прочтение, это маловато. Один фрагмент прочитали? Ну первая часть у него же на две части делится. Да. Первая часть это как бы о нем, а вторая это то, что он говорит. Да. Помните, что я говорил? Я говорил, важнее прочитать вторую часть. Да. Ну а у вас как? Ну, со свойственным упрямством было прочитано сначала. Понятно. Но вы Гераклит, я понимаю. То есть настолько влияние Гераклита было сильно, что даже не ознакомившись с ним, вы пошли против течения. Ну, в общем-то, на самом деле можно восхититься даже. Так, ну, так, ну хорошо. Ну, один человек ознакомился, это уже много. Ну, взрослые люди, да? Взрослые. Многие даже старше меня. Ну, ладненько. Ну, хорошо. Нет, тут ситуация такая-то. Если вы не читали, мне легче вам говорить, потому что вы все будете принимать на веру. Это мне легче, мне спокойнее. Но для вашего, ну, как бы, возрастания, вот именно в этом отношении, это все-таки не очень. Ну, хорошо. Тогда я просто чувствую, что вы даете мне слово, что после этой лекции вы... Ну, хотя бы в метро, да, почитаете сие. Итак, ну, ладненько, хорошо. Ой, я же помню, я там еще и вопросы задавал, и просил подумать. Ну, ладно. Так, ну, хорошо, ладненько, тогда двинемся к фрагментам и, собственно, философствованию Гераклита. Еще один момент, вот сейчас в скобочках скажу, да, такое общее, ну, вот для учебного процесса нам. Я не всех мыслителей очень подробно говорю, я не очень много говорил о Пармениде. Я о Пармениде сказал, ну, скажем, то, что лежит внутри его. Вот внешний антураж, какие изречения, как он это говорит, вам придется все-таки это почитать самим. Когда я вот в конце дам список этих вопросов. Так что просто имейте в виду и на некоторые вот о некоторых экзаменационных вопросах, вот именно, скажем так, вот саму фактуру, да, там, или может быть гломеомерии какие-нибудь, я обращать внимание не буду. Это вопросы, которые легко прочитать в учебнике. Итак, значит, Гераклит, его философство. Первое. Основной, главный термин его философии, вот то, что лежит внутри, то, на что поддерживает все здание его философии. Вот та основная свая, да, вот тот основной стержень, который поддерживает все остальное, и из которого, по сути, вырастает и взгляд о космосе, и взгляд на человека, и взгляд на общество, и так далее. Это логос. Логос. Вот давайте. Ну, Бог напишет. Логос. У этого слова есть множество значений. В греческом языке множество значений. Если возьмете, словарь древнегреческого языка, то там порядка 15-16 значений. Причем любой термин, который использует мыслитель, да, использует, назовем, философ, он рождается, опять же, не случайно. Вот отдай-ка я вот такой термин назову главным, и все с этим согласятся. Нет, уже само словечко, вот это логос, оно приближает к пониманию то, что хочет выразить Гераклит. Я сказал, что есть множество значений термина логос, я их сейчас назову, наиболее основные, если переводить. Первое. Это первое примитивное, первое бросающееся в глаза, это слово. Слово высказанное. Слово сказанное. То есть слово утелесненное. Это не какое-то внутреннее вот слово, да? Это позже будет у стоиков там. Внутреннее слово и внешнее слово. Кстати, в дальнейшем будет отсюда внутренний человек и внешний человек. Ну, даже не в дальнейшем, параллельно. Внутренний человек и внешний человек. Так вот, логос в греческом языке – это слово сказанное, утелесненное. Это слово вот уже с некой долей телесности, с некой долей вот заметности. Слово. Ну, отсюда понятно все эти, да, филология, любовь к слову, там, гносеология, любовь к знанию и так далее. Ну, не любовь, а знание, да, слово о слове, слово о знании. Значит, дальше. Условие, договор. То есть договор это жесткое, вот логос, это одно из значений, это условие, договор. Тот, которому следуют. Которому следуют, жестко следуют в этом мире. Дальше. Разум. Разумное основание. Ну, отсюда очень понятно словечко логика, которым мы пользуемся, да? Опять же, корень. Логос. Разумное основание. То есть вот та, может быть, невидимое одновременно условие, да, которым подчиняются все. Должны подчиняться и подчиняться. Дальше. Соотношение, пропорция, пропорция, соразмерность. Ну, то есть, ну, хотя бы, да, вот в том же самом договоре. С одной стороны одно, с другой стороны на другое. Между ними должна существовать определенная жесткая пропорция, да. Чаще всего она должна, в хорошем договоре она должна быть один к одному, должна быть. Но не всегда такое бывает, особенно между работодателем и работником. Ну ладно, я уже о своем. Дальше. Логос. Причина. Причина вот, существования явления. Этот смысл тоже присутствует вот в этом греческом слове. Греки могли сказать, вот, а каков логос твоего поведения? Да? То есть, если нам переводить вот так дословно и по смыслу, то какова причина твоего вот именно такого поведения. Причина. Дальше. Рассуждение, понятие, смысл. Рассуждение, понятие, смысл. Вот такие вот очень как бы солидные, да, солидные коннотации словечка логос. Но, и это тоже удивительно, и тоже нам вот такие вот удивительные моментики, которые не соответствуют немножко нашему пониманию, они дают как бы вот те подходы, проходы к пониманию греков. В то же время вот это словечко логос и логой, то есть слова, греки обозначали пустую болтовню. Болтовня. Разговор. То есть вот словечко логос, он одновременно имеет как бы два смысла для греков. Это вот такая жесткая внутренняя система, да, которой все подчиняется. Но в то же время, с внешней стороны, если невидящими, незнающими глазами взглянуть, то это для, ну, для скажем так, для папуаса все, что я сейчас говорю, это пустая болтовня. Вот, папуас. Ну хотя папуас тоже бывает, знает русский язык больше, чем. Ну, наверное, нет, не знаю. Вот. А, то есть можно взглянуть, и это тоже будет от словечка логов. Болтовня. Вот что я предлагаю? Я предлагаю совместить все эти понятия. Потому что когда греку говорили, что всем правит в мире логос, то грек, естественно, все смыслы, которые у него были, вот из культуры, которые они у него есть, он как бы на интуитивном уровне он уже вкладывает в это словечко. Он уже вкладывает в понимание, когда ему говорят, там логос есть. Есть то, что правит всем миром. Он вкладывает и вот этот вот момент пустой болтовни, что да, есть жесткое правление, но мы, но многие воспринимают это как пустую болтовню. Они не видят этого жесткого правления, они не понимают, что логос правит всем. Кстати, это у Гераклита будет очень жестко и неоднократно высказано в его фрагментах, которые вы хотели прочитать, но не смогли. Я сейчас чувствую, я несколько раз буду повторять это. Это, да, вот эту пустую болтовню, да? Ну, да. Итак, вот я предлагаю как бы совместить вот эти вот все понятия вот в некое единое понимание, когда мы будем говорить о логосе. Итак, теперь двинемся дальше. Двинемся дальше и пойдем по самим фрагментам. Я буду зачитывать некоторые очень важные, ну, на мой взгляд, очень важные фрагменты, хотя они все важны и все, почти все, внутренне взаимосвязаны с основным его положением. Это то, что основа всего – это логос. И опять же, если понимать, что у Гераклита вот есть некий центр, есть некий стержень, на который он нанизывает все остальное, тогда все его фрагменты становятся очень понятны. Итак, значит, фрагментики. Итак, значит, я уже говорил, что есть две такие общепринятые нумерации его фрагментов. Это первая Дильц Кранц, первая нумерация, когда попытались, ну, скажем так, привести в некую систему и расположить наиболее значимые фрагменты в начале, а менее значимые в конце. И вторая нумерация – это нумерация Марковича. Я буду называть по Марковичу. По Марковичу, потому что и тот же самый Лебедев вот, выбирает эту вторую, более позднюю нумерацию. Я буду называть эти фрагменты, чтобы вам, если сейчас не успеете записать, а вы точно, а хотя мы ж наука-то и техника идет вперед, да. Ну что ж, хорошо, что она идет. Вот она идет, да, вот нам бы не отстать. Вот это беда на самом деле. Итак, значит, первый фрагмент. Буду зачитывать фрагменты и через них, опираясь на них, ну, немножко порассуждаем, немножко постараемся приблизиться к этому. Фрагмент первый. Эту вот речь, логос, сущую вечно, люди не понимают и прежде, чем выслушать ее и выслушав однажды. Ибо, хотя все люди сталкиваются напрямую с этой вот речью, логосом, они подобны незнающим ее, даром, что узнают на опыте точно такие слова и вещи, какие описываю я, разделяя их согласно природе, то есть истинной реальности. Я уже говорил, да, для греков, для философов, понятие «фюсис», «природа» – это и есть то, что существует на самом деле, то, что существует, ну, по сути, это божественное, то, что существует вечно, существует всегда и дает силу всему. Согласно природе, то есть истинной реальности, и высказывая их так, как они есть. Что же касается остальных людей, то они не осознают того, что делают наяву, подобно тому, как этого не помнят спящие. Ну, такой длинный фрагмент, он и у Дильса Кранца, и у Марковича стоит первым. То есть это считается вот то, ну, как бы наиболее основное. Что здесь нам важно? Первое. Речь, то есть логос, он существует вечно. Существует вечно, человек существует вечно для грека. Вот. Да нет, на самом деле. Он умирает. Существует вечно божественное. Бог на самом деле. Это, то есть логос утверждает Гераклит. Существует вечно, то есть он божественен. Опять же, мы с вами люди, надеюсь, умны. Когда грек говорит «это божественно», то это несет за собой, ведет за собой огромный шлейф ассоциаций. То есть это то, что всему, то, чему все подчиняется. То, что не может умереть, то, что не может быть нарушено и так далее. Вот атрибуты божественного сразу для грека, ну скажем, актуализируются. Еще один очень важный момент. Эту вот речь, то есть не вообще речь какая-то, это вообще не некая такая абстрактная, да, вот речь, логос, чего-то там. Эту вот речь, а где мы видим эту вот речь? Да вот она, вот мы сейчас с вами здесь существуем, это мы и есть, ну, скажем так, эпифеномен, какое словечко сказала, но явление, явленность этого логоса. Вот этот мир, это есть явленность, вот этот видимый, изменчивый, где все умирает. На самом деле, это есть явленность вот этого бессмертного, вечного, сущего всегда божественного логоса. Угу. Речь, она вот здесь. Вот она. Это не где-то там, это не некое абстрактное такое понятие. А это то, что, и как он в конце говорит, тут и будет дальше. Ибо хотя все люди сталкиваются напрямую с этой вот речью, с этим вот логосом, мы все сталкиваемся напрямую. Мы все интимнейшие связаны с этим логосом. Мы есть и одновременные порождения этого логоса. Ну, порождение, скажем так, явление, явленность этого логоса. Мы напрямую между логосом и истинной природой человека нет, ну, скажем так, и истинной природой человека. Вот. Его основанием существования человека нет зазора. Мы напрямую сталкиваемся с этой вот речью. Но мы, хотя и сталкиваемся с этим, вот этим божественным, вечным, всем управляющим логосом, да? Но мы подобны незнающим. Мы подобно спящим, мы ходим с закрытыми глазами, мы сами являемся, по сути, как бы продолжением этого логоса, мы существуем благодаря этому логосу, мы функционируем согласно этому логосу, но мы не понимаем, мы вот закрыли глаза и не видим, мы не понимаем вот этого божественного водительства логоса, вот этой божественной основы, да, мы подобны не спящим, ну, подобны спящим. Как не помню, спящий. Уже порассуждать довольно много нам уже сказал Гераклит. Дальше. Фрагмент 93-й. Я вот так подумал, да? Первый 93-й. Ну ладно. Красивый фрагмент. 93-й. Опять же, ну хорошо, не буду. Век дитя играющее, кости бросающее, дитя на престоле. Ну или если более дословно переводить, эон, то есть вечность. Это ребенок, играющий в Писею. Ребенку принадлежит царская власть. Писея – это ну, некое подобие шашек. Век дитя играющий, кости бросающий, дитя на престоле. Здесь очень много можно порассуждать, и ну, я предложу одну из версий. Мне кажется, она такая более-менее, хотя она немножко современная, но тем не менее она ну, нечто ухватывает из мысли Гераклита. Век, он, вот этот логос, что тоже удивительно, да, обратите внимание, сравнивает с ребенком. С ребенком. Ребенок, который мы считаем обычно ну, мало там, подчиняющийся каким-то рациональным законам. Этот ребенок, да, он управляет, этот логос управляет этим миром, причем тоже бросая кости, как там, что выпадет, то что выпадет. А выпасть может абсолютно якобы случайное все. Вот. Он сравнивает с логос вот, с дитем играющим, кости бросающим, дитя на престоле. Ему принадлежит весь этот мир. Немножко странновато, да? Потому что, вот опять же, одна из версий, но она мне нравится. Дитя... Если смотреть на него взрослыми глазами, да, дитя постоянно нарушает правила, по которым он играет. Он, у него сейчас там фишки ходят через одну, а потом могут ходить через три клетки там, под каким-нибудь непонятным углом. Это для нас кажется отсутствие рациональности, но для самого ребенка любое вот изменение правил внутренне обосновано, почему он так решает. Вот, а сейчас вот так. А сейчас вот под таким правилом. То есть какой смысл здесь можно углядеть, что этот мир нам кажется абсолютно бессмысленным. Этот мир приносит нам беды, абсолютные беды. Этот мир, ну скажем, где... За каждым углом нас может ожидать все, что угодно. Причем это абсолютно не обусловлено рациональностью и то, что мы называем логичностью. Но, Гераклит утверждает, на самом деле за всем этим лежит и все это основывается на некой другой царской рациональности. Царской рациональности. И нам, людям, обладающим обычной рациональностью, обычной логичностью, нам, взрослым, эту царскую внутреннюю рациональность углядеть очень сложно. Вот такой смысл здесь, проходите, можно углядеть. Дитя на престоле. Мы не видим, мы не понимаем этой внутренней рациональности, но она все равно всегда есть. Это 93-й. Дальше. 23-й фрагмент. Кто намерен говорить, то есть изрекать свой логос с умом, те должны крепко держаться за общее для всех, как граждане полиса, за закон, и даже гораздо крепче. Ибо все человеческие законы зависят от одного, божественного. Он простирает свою власть так далеко, как только пожелает, и всему давлеет, и все превосходит». Итак, здесь уже, опять же, обратите внимание, на самом деле эти фрагменты, по большому счету, они говорят об одном и том же, да, только о разных, ну, неких таких частных аспектах. А где мы ухватываем этот логос? Как мы его можем увидеть? А именно там, где есть общее, не единичное суждение, а общее суждение, более значимо. Я уже говорил, что греческая культура это ну, вот особенно первый период, это такое родовое чувство. Род более важен, род более умен, чем отдельный человек, чем отдельный индивид этого рода. Хотя, опять же, отметим, что сам Гераклит как-то немножко выбивается из подобного, да, вот слепого следования, ну, как бы, логосу рода. Интересный момент. То есть там, где есть общее, там есть где общее суждение, прочувствованное, пережитое традицией, да, то, что овеяно традицией. Это многие люди жили именно в таком мирочувствии. Там более близко к божественному. Там надо искать опору. Дальше. Скажем, там, где есть общее для всех, общее более значимо, чем индивидуальное. Вот это стоит отметить. Это стоит отметить, это очень важный момент. Греки, ну, скажем так, индивидуальное, оно более подвижно, оно более легко падает, чем, ну, развращается, чем общее понятие, чем общий взгляд. Итак, дальше. Причем за это общее, да, а в городе что такое общее? Что вот то основное проявление логоса в городе? Это законы. Законы. А что такое законы? Это и есть как раз общее установление, которым подчиняются все. Да, и взрослые, и дети, и маленькие, и умные, и глупые, и учителя, и неучителя, и крестьяне. Законы – это вот как раз проявлен, ну, скажем так, наиболее осознанное и выведенное в такое словесное выражение, ну, как бы функционирование этого логоса. Законами сильно государство. Законами сильно государство. И опять же, вот говоря о последующей судьбе Сократа, когда на законном основании приговаривается к смерти лучше из афинян. Для греков это потрясение, вот для тех, кто думает. То есть это вообще предельное, это распалась цепь времен. Это вот то, как жил раньше грек. Вот все смешалось, уже нету верха, нет низа. Где верх, где низ? Я уж не помню, кого я цитирую, но... Где верх, где низ? Непонятно. Куда идти? И идем ли мы... А, это я Ницше цитирую, как так говорил Заратустра. Да, куда идем? Они падаем ли мы вперед, кстати, говорит Ницше. Все смешано. Вот когда Сократа на основании закона приговаривают законно к смерти лучшего, то, ну, в общем, беда серьезная. Итак, дальше. Значит, мы должны держаться за закон, закон города. И это нас поведет, а закон это общее, которому все подчиняются, и это нас поведет к лучшему, ну, скажем так, это, скажем, приблизит нас к истинному божеству, к истинному существованию. Опять же, помните, я говорил, что греки примерно в 7 веке, в 6-7 веке ощущают себя как, ну, скажем, выпавшими из правильного существования, из истинного бытия. Отсюда и философия тоже появляется. Дальше. Ибо все человеческие законы зависят от одного божественного. Ну, мысль понятная, да? Есть логос большой буквы и есть... И есть как бы вот эти словесные выражение отдельные. Он простирает свою власть так далеко, как только пожелает, и всему давлеет, и все превосходит. Но опять же, здесь подчеркивается вот этот божественный, вечный, настоящий, истинный статус Логоса. Дальше. Фрагмент 80-й. Фрагмент 80-й. Ну хорошо, мы выяснили, что Логос всем правит, всему давлеет, все происходит. Но Гераклит предлагает взглянуть как бы с точки зрения человека на вот это, как человек ощущает вот это правление Логоса. Фрагмент 80-й. «Всякая тварь бичом пасется». Мы воспринимаем вот это вот правление, давление божественной природы, мы настолько уже с вами отпали от этой божественной природы, что для того, чтобы истинно существовать, нас постоянно бичом направляют в правильное русло. Всякая тварь бичом пасется. Мы правление, да, вот этой божественной истинной природы воспринимаем как, очень часто, насилие, как страдание для нас. Мы воспринимаем это как страдание для нас. Вот опять же, обратите внимание, Гераклит будет очень востребован христианским богословием. В страдании надо углядеть вот это божественное правление. Это есть указание для нас. Ну, скажем, как к направлению, к исправлению, к движению по правильному пути. А мы воспринимаем это как страдание. Всякая тварь бичом пасется. Причем здесь еще один очень важный смысл, что это правление Логоса настолько, ну, скажем так, оно не смотрит на самом деле, оно не милосердно. Это бич, который, это не есть бог любви, да? Это есть страшный правитель на самом деле. И еще один момент, который мне бы хотелось отметить, это то, что когда греки говорят о божественном, то здесь это одновременно очень близкое то, к чему мы стремимся. Но в то же время это и страшное. Это то, ну скажем так, перед... Это страшное, это невыносимо для человека, это ужасное, да, вот тот панический ужас. Это ужасное. Вот это, скажем, такого панибратского отношения с божественным быть не может. Это то, перед чем мы падаем вниз, потому что мы иначе умрем, как умрем, если мы что-то проявим свое какое-то. Такое, ну, не то что непочтение, а захотим взглянуть на божественное. Всякая тварь бичом пасется. Дальше. 57-й фрагмент. Я чувствую, сегодня мы много посвятим внимания Гераклиту, но интересно, мыслители. 57-й фрагмент. Солнце правит космосом согласно естественному порядку, будучи шириной всего лишь в ступню человеческую. Оно не приступает положенных границ Солнца, ибо если оно приступит должные сроки, то есть должные закономерности, то его разыщут Эринии, союзницы правды. Ну, здесь множество тоже смыслов. Может, кто-то хочет мне рассказать об этих смыслах? Вот. А, так вы ж читали же, я ж совсем забыл. Забыл. Ну ладно. Это говорит о том, что само Солнце, оно находится тоже в правилах, рамках, ну, возможно, которые благи и нужны для тварей. Потому что это утверждение, по-моему, показывает взаимосвязь между Солнцем и тваром, то есть между чем-то божественным и тваром. С другой стороны, получается, что Солнце это некий небесный объект, который тоже тварь. Мы можем допустить, что уже у Гераклита была мысль, что то, что сотворено, находится и вне Солнца тоже. То есть Солнце тоже подчинено и было сотворено чем-то. То есть так же, как и человек. С другой стороны, человек, зная это, да, должен понимать, что он слаб по отношению к Солнцу. Например, еще этот вариант, да, что, конечно, есть некая высшая правда, которая преследует Солнце, но никогда не надо забывать, исходя из этого положения, что род важнее, то куда как важнее Солнце. Ведь мы знаем, могли бы сказать греки, что существовали и до нас цивилизации и так далее. То есть, собственно, мы по сравнению с Солнцем ничто. Тогда получается, что уже здесь есть зачатки иерархические. Вещи совершенно четкие. Да? Природа больше, чем город. Город больше, чем человек. Это отслеживается совершенно. Замечательно. Хорошо. Через это. Но широта ступней дает нам ограничения. Я думаю, что он там говорил о детской ступне, надо ее поднять и приставить. Да, человек, почему же о детской-то? А чем ваша ступня отличается от детской? Я думаю, что раз он любил с детьми разговаривать, то это он их поворачивал, да? Поднял, вот я просто вспомнил, как отец, что можно так увидеть через ступню солнце своего ребенка. Где-нибудь там лежишь на животе. Нет, тут еще один моментик, да? Да, еще на то, что и солнце, и он как бы вот это соединяет. Вот. А так как он с Богом когда соединяется огонь, то он тоже приобретает вот эту вот божественность. И то, что в древности солнце точно так же олицетворялось. Хорошо. А еще вот этот момент, то, о чем вы начали говорить. Ведь солнце понималось греками как нечто божественное. Божественное, да, вот это вы говорите. Да, но то, что мы понимаем как божественное, на самом деле само подчиняется какой-то внутренней большей закономерности, да? Обратите внимание. Еще что мне хотелось бы, еще один момент, да? Вот один из моментов, который можно проинтерпретировать насчет ступни, да? Нам кажется, да, он меньше ступни человеческой солнца. Нам кажется. Но на самом деле власть значительно сильнее. То есть не то, что сильно видно, не то, что богато, и то, что огромно в видимом чувственном мире, да, а некая другая, более глубокая сила присутствует в этом мире. Да. Да, очень хорошо сказали насчет иерархии. Да, это тоже будет очень воспринято это уже существовало, но то, что будет актуально, да, то, что будет привлекать христианских мыслителей к Гераклиту, это отметьте, да, если они приступят положенные сроки, их расыщут Ирине, союзницы правды. Фрагмент 81. Ну, он уже такой, ничем тем не менее скажем. Фрагмент 81. Как можно утаиться от того, что никогда не заходит? Как можно утаиться от того, что никогда не заходит? Ну, в общем-то... Близко, да, для нас, для христиан такое. Это уже было и для греков очевидно. Что никогда, мы всегда открыты. Дальше, 82. Всех и вся, нагрянув внезапно, будет огонь судить и схватит. Всех и вся, нагрянув внезапно, будет огонь судить и схватит. Но мы-то с вами уже знаем, что огонь-то огонь, но в огне есть нечто более, чем просто огонь. Переход к другому, можно сказать, другого, вот, веществ природы. все рождается с огня, а человек, он тоже есть как бы этого оттенка, где ему происходит то, что он подпитывается за счет вот этого как бы огня. Хотя он и показывает, что человек сам рождается в воде. И от того, сколько у него воды больше или меньше, связывается с его окружением. Вопрос. Вы кого читали? Какой учебник вы читали? Нет, тут... Нет, абсолютно, это замечательно, что вы читали, но мне просто интересно, расскажите. Нет, это замечательно, я... Скажите. Я уже сделал так для себя. И поэтому даже уже и не посмотрел. То есть, в принципе, вы читали фрагменты, да, и вот сами подумали, да? Я правильно понимаю? Фрагменты, и у меня есть его как бы еще 4 учебника. А вот учебники-то какие? Меня вот что интересует. Ну. Честно говоря, я их ушли все. Хорошо, все понял. Все понял. Понятно. Все, что у жены, то без названий, я понимаю. Я тут некоторое такое дополнение скажу. В наших учебниках, ну и не только в наших, есть акцент, ну, довольно у того же Асмоса, акцент на то, что за первоначало Гераклит принимает огонь. И вот как бы огонь — это та основная главная сущность, из которой все следует. Что, мол, логос — это проявление огня. Вот такое обычно, таково обычно описание Гераклита вот в учебниках. Мой же взгляд несколько иной, что именно огонь есть проявление логоса. То есть не огонь вот та центральная фигура, да? Огонь — это способ функционирования логоса, да, то, что нам известно, то, что нам как бы мы можем увидеть, схватить в чувственном мире. Вот я просто обращаю ваше внимание, что учебники делают акцент, и центральным положением делают огонь. Вот именно огонь. Это не совсем верно. Центральное — это логос. Слово опаляет. Да. Вот еще немножко смешно в этих в учебниках очень часто можно прочитать такое. Я не знаю, прочитали вы это или нет, что Гераклит считал, что Солнце величиной всего лишь со ступню человеческую. Вот в опоре на этот фрагмент. Ну, фрагмент о другом на самом деле. Да есть. Ну, это мы уже обсудили. Да многие философы были, ну, мы уже поняли, да, ненормальными с точки зрения обыденного человека. Их много, кстати, в истории. Ну, вот Киркегор, например, очень такая заметная личность. Ну, Ницше — это, в общем, там было все ясно. Там было ярко. Ярко. Гераклит тоже. Но, а может быть, вот это вот как бы несколько непривычный, да, выбивающийся взгляд позволяет увидеть нечто новое. Итак. Значит, 82-й, всех и вся нагрянут внезапно, будет огонь судить и схватит. 83-й. Ну, тут все интересно, но тем не менее какой-то очень странный фрагмент, необычный для Греции. Вот когда вы говорили о вот этой иерархии, то вы несколько раз употребляли словечко творение. У греков этого нету. Мир устраивается из вечно существующего материала. Творение как такового нет. Мир устраивается. Бог присутствует в этом мире. Он не нечто отдельное. Но вот здесь вот тоже очень странный фрагмент. Неожиданный для Греции. Неожиданный, действительно. Его, ну, довольно трудно интерпретировать. Но тем не менее я его назову. читал, и огонь, и детей, что несут, и то, что все разгорается. Ну да. Эк вас как завело-то, а? Как Гераклит завел, прям даже. Хорошо, приятно. Так, 83-й. Чьи только речи я не слышал, никто не ходит, не доходит до того, что мудрое, то есть, иначе божественное, ото всего обособлено. Интересный фрагмент, да? Для Греции обособленность Бога того времени, в общем, это такая вещь-то новая. Мир в целом, это и есть Бог. Вот традиционный взгляд, философский взгляд, взгляд греков того времени. Мир в целом, вот эта божественная сфера у Парменида, это и есть Бог. Это и есть Бог. Чьи речи только я не слышал, никто не доходит до того, что мудрое ото всего обособлено. Здесь еще один очень важный момент, который, может быть, дает некое понимание. Вот только тот, кто обособлен, да, тот, кто не связан, может руководить так, как должно. Ну, вот я приводил пример, и мне кажется, такой неплохой пример. Вот войско, послать отряд, чтобы он выполнил должную задачу, причем вот ситуация, да, ну, гибельная операция, но ее надо, обязательно надо для того, чтобы спасти целое. Если этим отрядом руководит, да, ваш сын, то, в общем-то, вы его вряд ли туда пошлете. Но если вы обособлены от него, да, этот отряд с вами не связан, ну, и вы знаете, что это надо сделать, то вы спокойно пошлете. То есть только тот, кто не связан с нижележащим, может руководить правильно, должным образом. Вот этот момент, мне кажется, присутствует. Мне кажется, присутствует, потому что исполнять должно и логично только тогда можно, когда нет никаких собственных интересов. Собственных интересов. Только тогда можно устроить правильно. Правильно. Ну, фрагмент 84. Фрагмент 84. Одно единственное мудрое существо называться не желает и желает именем Зевса. Интересный фрагмент, да? То есть Зевс, Бог, да, божественное. Ну там все языческое, я вам так по секрету. Ну, в Греции-то. Ну, в общем-то, вы уж прям так сразу пришпилили, да, вот так. Вот. Вот. Называться желает и не желает называться именем Зевса. То есть какая мысль? Тот, кто, кого, ну скажем так, в имени Зевса, в боге Зевсе, который известен грекам, да, это и есть божественное, да, он желает называться именем, но одновременно и не есть все божественное, потому что он не желает называться именем Зевса. То есть то, что в дальнейшем будет божественное, невыразимо, понятийно, словесно. Эта мысль будет очень в дальнейшем постоянно востребована. Это из, ну, можно сказать, даже из этого в дальнейшем, ну, да и не в дальнейшем, для греков-то это очевидная вещь, то, что будет два пути богопознания, вот так традиционно, да, на школьном уровне. Есть катафатический путь богопознания, такой позитивный, положительный, и есть апофатический, это то, что мы понимаем, что любое именование Бога, тем не менее, не схватывает Бога, Бога как такового. Мы не можем нашими тварными словесными средствами схватить, определить, описать то, что выше, чем это тварное, апофатическое. То То есть точно так же, тот Зевс, которому поклоняется Греция, он, скажем так, с одной стороны, да, это божественное, это проявление божественного, но это и не есть божественное вот в самой сути. Отметили. То есть та народная религия, да, то народное богопочитание, на самом деле оно и верно, и неверно. Отметим. А вот так задаться вопросом, а что же такое верное богопочитание? Знаете, как бы ответил Гераклит? Да знаете. Вот то, что он излагает, это и есть истинное богопочитание. Но он, в общем-то, о себе очень хорошо думал. Ну, в общем-то, да, они там многие о себе хорошо думали. Правда, вот образ его смерти меня поразил. Это же, получается, знание, да, обвалялось в навозе, если мы вычтем сам факт болезни. И собаки, собаки. Попрали свиньи. Ну да. Это, конечно, это, наверное, многие собаки раньше были высказывали. На него охотились почему-то. Не, вопрос не в этом. Вопрос в том, что его знание пожрало, он дал себя пожрать псам. Вот вы рассуждаете на уровне образов, да? И очень здорово, и очень правильно, да, вот на уровне образов. То есть не впрямую, а вот хорошо, да. Но тот, который возносился, да, финальное его утверждение было именно в этом, что вот что происходит. Хорошо, да. Так. Значит, мы с вами вот сейчас вот эти вот отрывки, я как бы зачитал то, что касается логоса. Вот логоса по его сути, да, нам понятно, что это все и всем правит, но тем не менее это правление, в общем, хоть мы и сталкиваемся с ним, но надо постараться увидеть. Теперь поговорим о космосе. О космосе в целом, да, вот об этой чувственной реальности. Здесь, говоря о космосе, здесь одним из главных терминов, ну, по сути, главным, является огонь. Огонь. Почему огонь? Ну, мы можем только вот как бы попытаться реконструировать вот внутренние интуиции Гераклита, почему он выбирает огонь. Ну, первый момент – это то, что он живой, да? Когда огонь горит, он живой. Живой, причем то, что абсолютно все поедает, да, пожирает, перечем… Как это будет по-древнегречески? Пюр. Пюр. Пиромания отсюда. Да? Вот поджигатели. Пироманы. Это облеченные ударения. Да, в Древней Греции они все ударения там писали. А? Ну вот да, там и... Да, у меня хорошо получилось, я, в общем, как надо. Дальше. Огонь. Тоже один из смыслов. Он стремится вверх. Он стремится к Богу. Тоже очень важный момент, и тоже, о котором надо помнить. Жертвоприношения божественные на огне, сожигания. И эта жертва возносится к Богу. Следующий момент, почему, ну это все вместе, конечно же, присутствовало при выборе этого. Он светоносен, он теплоносен, да? Светоносен. А тоже не стоит забывать, вот мы сейчас пользуемся этим как-то обычно. Привычно свет знаний. Свет знаний. Свет, обратите внимание. Знание – это свет. Знать для греков – это видеть, да? Видеть умственным взором. А видение возможно только там, где присутствует свет, где освещено. Итак, теперь фрагменты, посвященные вот этой реальности, чувственной реальности, космосу, как функционирует этот космос. Фрагмент 51. Некоторые, кстати, изложения Гераклита начинают именно с этого фрагмента. Не тот, вот, который я вам прочитал первым, а вот именно с 51-го. Ну, вполне возможно, они все близкие, похожи. 51-й. Этот космос один и тот же для всех. Не создал никто из богов, никто из людей, но он всегда был, есть и будет вечно живой огонь, мерно возгорающий и мерно угасающий. Что здесь важно? Обратите внимание, да? Этот космос. Тот же самый для всех, то есть как будто. Ну да. Это, и только здесь было на последующее, что разгорающий и мерно погасающий. Ну ладно, хорошо. Ну, любой перевод, сами понимаете, существует множество переводов, да. Переводить тяжело, да? То, что называется трудности перевода. И что здесь? Отметим, да? Этот космос не создал никто из богов, никто из людей. Он был, всегда был, есть и будет, да? Был, есть и будет. Это характеристика кого? Это божественная характеристика. Вечность. Он был, есть и будет. Да. Сущий вечен. Ну, в дальнейшем. Дальше. Он вечно живой огонь, мерно возгорающийся и мерно угасающий. Да? Вот это вот мерно возгорающий и мерно угасающий. Это есть характеристика функционирования логоса. Логос, мы вам с вами говорили, это соотношение, это мера, это пропорция. Вот этот космос, божественный космос, один для всех. Он есть одновременно вечно живой огонь, но который функционирует по определенному логосу, по определенной закономерности, мерно возгорающий и мерно угасающий. Есть какая-то сила вне этого космоса, которая им правит? Вне этого космоса? Нет. Он сам разгорается и сам угасает. Вот то, что я вам говорил, для греков этот космос и есть Бог. Нету причины, которая лежит вне космоса, да? Космос и есть божественное. Космос в целом. Телесный. Да, телесный. У него есть несколько уровней градации телесности, потому что лоб, понятно, да? Но вот этот телесный. Дальше. 54-й. Под залог огня все вещи, и огонь под залог всех вещей, словно как под залог золота имущество и под залог имущества золота. То есть огонь, да, это вот та основа существующего, всего существующего. Как в торговле, да, вот это вот то, что сводится к золоту, и то, что является как бы вот этим мировым эквивалентом. Точно так же огонь. Если мы хотим что-то оценивать в этом мире, то мы должны оценивать его с точки зрения логоса. Не с точки зрения наших эмоций, не с точки зрения там еще чего-то, наших привязанностей, а с точки зрения логоса. Только тогда наша оценка будет более-менее адекватный, да. Хотя мы понимаем, что все равно мы не есть Бог, да, мы не есть космос в целом. Но она будет более адекватна. все оцениваем с точки зрения логоса. Только тогда мы двинемся по правильному пути. Фрагмент девятый. Фрагмент девятый. Тайная гармония лучше явной. Ну, все равно я это написал. Да, тайная гармония лучше явной. Мы видим в этом мире множество красивых вещей. Множество красивых, да, пейзажи красивые. А представьте, да, в Греции тихо, вечер, солнышко там, закат, вы сидите на берегу, там пьете вино. Здорово? Здорово. Ветерок еще на вас так это. Ой, здорово. Но, да, мы восхищаемся этим, но тайная гармония, которая, ну, по сути, которая и есть этот логос, да? Значительно, ну, да, даже значительно плохое слово. Лучше вот той гармонии, которую мы видим в этом мире, нашими чувственными очами. Сергей Сергеевич, можно, а вот оно такое просто, давай. Чтобы я представил себе эту картину, да? Да. Мне показалось, что для Гераклита тайной гармонии он мог называть ее то, что он слышит, а не видит. Ну, вы знаете. Если греки, просто я исхожу из следующей логики, если они называют, то есть если по Гераклиту, да, то, что мы видим, это является, ну, как-то областью нашего знания, логоса, то, что мы можем узреть, да, то, скорее всего, то, что сокрыто от нашего, ну, скажем, восприятия, да, и сознания, которое дальше будет это анализировать как-то, то тогда это звук. То есть все, что будет иметь звучание, для них, наверное, было заворожительно. Потому что звук невозможен. Соглашусь, на самом деле, мы с вами говорили. Да. Тут сложный вопрос. Для грека, вот как бы знание, знать, это видеть, да? Видеть умственным взором. Но вы очень правы, вот. Сейчас. Вы правы, потому что ведь логос – это слово сказанное, это слово сказанное, это звук во многом, да, это вот болтовня, это вот телесно выраженное. Я бы не стал, наверное, вот выделять то и другое. Вот, но вы правы, что для Гераклита вот именно сказанное и звуковое значимо, потому что сам термин логос – это звуковое в первую очередь. Опять же, да, то, что вот я говорю, членя на звуки, да, это же на самом деле та же самая пропорция, те же самые логосы, которые я выплескиваю в этот мир. Тоже, вот, я соглашусь с вами. Ну, соглашусь. Так, дальше. Вот, кстати, с подтверждением к вашему, наверное. Один раз увидеть, чем много раз услышать. Приоритет органов. То, что я увидел, это истина, а то, что я слышал, это нет, это вот для греков, я думаю, немножко спорный момент, потому что философствовали они не глядя куда-то, да, а беседуя. Беседуя, да, вот все школы, которые первоначально существуют, они как бы философствование в процессе беседы происходит. Ну, вы мне можете написать реферат такой или курсовую работу по этому поводу. Кстати, очень неплохая идея-то. Я сразу чувствую, что вопросов будет меньше. Тут как-то Дмитрий Смирнов сказал, когда-то человек интересовался христианством, то я его возил в монастырь, чтобы показать настоящую христианину, и этого было достаточно. Это не только он, это... Показать. Я сейчас скажу, вот Кураев тоже любит такое, что он говорит, никто бы не стал монахом, если бы не увидел сияние вечности на лице другого монаха. Не, не слова, не что-то, а вот именно сияние вечности на лице другого монаха. Потому что, ну, что там монашество, вот если смотреть такими секулярными глазами, ну, уходит от жизни, да, там абсолютно... Слабые люди, которые да. представляются жизнью. Да, вот сияние вечности увидеть, да, но это по сути здесь увидеть, услышать, здесь, то есть иначе мы как бы интуитивно ощущаем какую-то высшую правду, интуитивно, тут даже слышать и видеть очень сложно. Молчание монаха это то же самое говорение, кстати. Да? Это... Да, вот, вот молчание это тоже есть говорение. Когда все кругом говорят, а вы молчите, это есть, может быть, даже более громкие слова. Тоже, да? Или когда все, ну, все там приветствуют войну в Афганистане, а кто-то молчит, да, его, то это тоже слово, да. Это тоже слово. Так. Нет, еще немножко. Еще немножко. Ну, еще немножко, два фрагментика. Так, фрагмент 14. Владыка, чье прорицалище в Дельфах, и не говорит, и не утаивает, а подает знаки. Вот помните тот дельфийский оракул, да? А подает знаки. То есть задача наша, по сути, мы сталкиваемся с этим логосом напрямую. Но столкновение это ввиду нашей с вами испорченности, ввиду нашей с вами затемненности, да, не становится для нас вот один к одному, не становится для нас открытым. И мы обязаны через эти знаки, божественные знаки, приблизиться к самому божественному. Ну, понятно. Опять же, помните, Дельфийский оракул, что там происходило, девушка, которая, договорил, по-моему, да, девушка, которая молодая, опять же, восприимчивая, она воспринимала божественное и выдавала это один к одному в виде каких-то звуков. Стоял герменевт, переводчик, жрец, который переводил на русский, опять русский, да, переводил на понятный грекам язык, переводил. Что здесь важно? Человек должен переводить активно, то есть не... наша ситуация такая, что мы должны подключать, задействовать свою логическую способность, чтобы приблизиться к Богу. Не получается один к одному напрямую, потому что мы настолько с вами развратились, что божественное один к одному мы с вами не воспринимаем. Мы должны прилагать усилия, чтобы приблизиться к этому пониманию. Дальше. Фрагмент 107. Прекраснейший космос, словно слиток, отлитый как попало. Нам кажется, этот космос, в общем, с кучей бед, с кучей несуразностей. Но на самом деле он прекраснейший. И фрагмент 33. Ну, давайте на этом закончим пока. Путь вверх один и тот же. Путь вверх-вниз один и тот же. Очень странный, на первый взгляд, фрагмент. Путь вверх через черточку вниз, вот так переводит. Путь вверх-вниз один и тот же. Что вверх нам двигаться, что вниз двигаться один и тот же. Очень странный, как бы непонятный фрагмент. Но на самом деле он говорит о том, что... ну, скажем так, о том, что вот эти вот вещества, да, огонь, вода, воздух, земля, они... На пара пунктов, на противоположности, там поэтому еще именно ук назвался на то, что добро и зло, вот эти вот переходы. Мы об этом еще поговорим, поговорим, да, ну все, так. А? 33-й. Все, отдыхаем.